Миллион солдат. Тогда, думаешь, такая численность поможет нам выиграть? Варвары самые плохие соперники, которых мы можем себе представить. Они прекрасные воины. В их жилах течет отвага и смелость. У них нет страха или других эмоций. Во время битвы они похожи на машины убийства. Такими их описывали предки семьи Астиль. Думаю, за это время они не разучились сражаться. Эта битва будет очень сложной. Очень. Двигаясь на огромной скорости, вторая армия достигла места дислокации через 2,5 дня. Рем решил немного подождать и дать солдатам отдохнуть. По последним данным, крепость Лейпциг потеряла больше 100 тысяч человек, и это всего за неделю с гаком войны. Потери варвар были не меньше. Больше 200 тысяч убитых и огромное количество раненых. Однако эти цифры не были обнадеживающими. Варвары потеряли лишь в 2 с гаком раза больше солдат, нежели империя, и это тогда, когда на стороне последних была крепость. Это доказывало опасения Рема. Варвары очень опасные противники. Так же оправдалась и другая догадка генерала. Первый мастер приказал личной армии выдвигаться. Все 300 тысяч отборных солдат покинули поместье семьи Астиль и двинулись в сторону крепости Лейпциг. Оказалось, что Август подготовил войска еще в тот момент, когда узнал о нападении миллионной армии. Император, узнав об этом, вызвал первого мастера к себе и дал полное право командования войсками. Так же вместе с этим Август получил повышение на 1 звезду. Теперь он являлся генералом 3 звезд. «Господин Август, я вижу флаг 3-го мастера. Хоха. Значит, он послал свои войска для подмоги. Впечатляет, Зен. Отец сделал правильный вывод. Ты больше не тот слабак, которым был». Глава 55. Письмо брату. В семье Астиль первым делом ценилась именно сила. Как раз из-за слабого характера Зена его и не уважали братья. Так что изменение в отношении первого мастера к своему 3-му брату не было странным. Рем вместе с небольшим отрядом отделился от армии и направился навстречу первому мастеру. Генерал хотел как можно быстрее встретиться с Августом. После получения разрешения, малый отряд Рема сразу же направился к карете Августа. Из-за того, что армия должна была прийти на место назначения как можно быстрее, первый мастер не давал солдатам много времени на отдых. Таким образом, миллионная армия двигалась довольно быстро. «Господин Август, приветствую вас. Этого скромного слугу зовут Рем, и я являюсь генералом вашего 3-го брата. Лорд Зен приказал мне вести его 30-тысячную армию и помочь вам всеми силами. Надеюсь, с вашей помощью империя сможет избавиться от варваров, вероломно вторгнувшихся на наши земли». Из-за того, что Рем раньше считался слугой семьи Астиль, должен был вести себя вежливо с Августом. Хотя его нынешний статус намного отличался от прежнего. «Рем, я не помню такого слугу, но раз братец выбрал тебя на пост генерала, то ты должен иметь выдающиеся качества». Август думал, что армию будет возглавлять сам Зен, но реальность отличалась от его мыслей. Этот факт его немного огорчил. А что касается Рема, то генерал вообще не заботился о нем, хотя 30 тысяч солдат были приятным бонусом. «Господин Август, мой лорд приказал передать вам письмо». Рем не был дураком. Он увидел пренебрежение со стороны первого мастера, так что решил перейти прямо к делу. «Письмо от Зена. Ладно, я прочту». Взяв конверт с гербом Вавилона, Август начал немедленно его читать. С каждой секундой его лицо все больше и больше хмурилось. «Это все?» — с гневным лицом спросил он. «Да. Лорд Зен не давал мне других указаний». Рем не знал, что было написано в письме, но судя по лицу Августа, ему стало ясно, что это что-то важное. Услышав ответ генерала, Август, использовав магию огня, сжег письмо. Его лицо все еще было хмурым, а на лбу были видны капли пота. «В таком случае ты свободен. Твоя армия будет иметь неограниченные права и не вступит в ряды моих войск, однако ты получаешь право одного из моих командиров. Это все». Заявление Августа удивило всех, кто сидел в его карете. Даже Рем не понимал смысл этого. «Генерал, вы не можете этого сделать. 30 тысяч солдат – это большое число. Они могут помочь нам в сражении». Один из офицеров сразу же возразил, но в ответ получил лишь хладнокровное лицо первого мастера. «Это не обсуждается. Армия моего брата получает полную свободу действий, они не будут ограничены мною. На этом и закончим. Генерал Рем, я надеюсь на вашу помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Все же мы должны защищать нашу империю». «Конечно, генерал Август. Слова моего господина для меня закон. Лорд Зен приказал мне сделать все возможное для обеспечения и защиты моего города». Последние слова Рема имели огромное значение. Он сказал, что будет защищать лишь свой город, а не империю в целом. Август, конечно, заметил этот нюанс, но из-за письма Зина его руки были связаны. Попрощавшись с первым мастером, Рем быстро покинул его лагерь и всем ходом направился к второй армии. После получения полной свободы действий, генерал мог использовать свои силы намного более рационально, нежели будь они частью миллионного войска. Однако Рему было очень интересно, что было написано в том письме, раз оно смогло испугать первого мастера семьи Астиль. Ответ на этот вопрос знали лишь двое людей. Одним из них являлся Августа, вторым сам ученый. Сидя в карете, Август приказал всем оставить его наедине с самим собой. Письмо полностью выбило его из колеи. В послании Зина было всего несколько предложений. Кридерпонг был знаменитым убийцей. От его руки умерло огромное количество людей, и именно его наняли три брата ради убийства Зина. Само собой, Август тоже принимал участие в этом. Но в его планы не входило то, что Зен сможет выжить и узнать о преступлении. Если отец узнает об этом инциденте, то головы трех братьев могу полететь с плеч. «Ладно, я сделаю все, что ты хочешь, однако если ты попытаешься доложить отцу, то я прихвачу в ад и тебя». Август обладал опытом и интеллектом. «Слова господин Кридерпонг передал тебе Прибит. Явно намекали о том, что Зен уже поймал убийцу и у него есть доказательства против первого мастера. То, что он их не показал, значит лишь одно. Август Астиль нужен ему живым. Первый брат, который всегда недооценивал и использовал третьего брата, оказался в такой ситуации. Теперь он должен будет исполнять любые требования Зена». Пока имперская армия шла к равнине Линсдорфа, ситуация в крепости Лейпциг становилась все труднее. От первоначального числа гарнизона, в боеспособном состоянии осталось не больше 30 тысяч солдат. Каждый день и ночь они сражались с атакующими варварами. Из-за постоянной бессонницы они были уставшими, а весь моральный дух уничтожен. Лорд, командир крепости, узнав о похищении дочери, фактически пал в депрессию. Представьте себе ситуацию, когда отец узнает о том, что его любимая дочь попала в лапы варваров. Габриэль была красавицей, так что варвары наверняка не стали церемониться с нею. Трудно было представить, через что пришлось пройти девушке, если она до сих пор жива. Однако мысли Оливера были далеки от реальности. Из-за того, что Габриэль все время находилась в шатре генерала, ни один варвар не смел даже думать о чем-то плохом. Все понимали, что она была пленницей генерала. Сам же Алвис обращался с воительницей как с королевой. За то время, пока шла война, двое смогли узнать друг друга получше. Алвис в свою очередь рассказывал о своей жизни, о семье и друзьях. Жизнь в варварских землях была непростой, и с каждым новым рассказом Габриэль все больше и больше осознавал, почему Алвис повел свою армию на империю. Барышня в свою очередь говорила о своих мечтах, о жизни в империи. В отличие от насыщенной жизни генерала, барышня все еще не имела много жизненного опыта. И дело было не в возрасте. Алвис был старше воительницы лишь на 4 года. Это не слишком большой срок. А самым большим отличием являлось место жительства. Варварские земли не прощали ошибок. Даже малейшая оплошность на охоте, и ты уже станешь ужином какого-то существа. Именно поэтому Габриэль большее количество времени лишь слушала рассказы Алвиса. Узнавая друг друга поближе, между эти два человека становились все ближе и ближе. Как говорится, они уставили между собой особую связь. Можете называть это судьбой или жизненной дорогой, однако эти два противоположных человека ощущали друг к другу одну и ту же эмоцию. Но они боялись признаться в этом, боялись самих себя. Глава 56. Если нам суждено. Глава 56. Если нам суждено. Глава 56. А после этого он сказал: «Моя дочка станет настоящим генералом». Тогда отец был так пьян, что даже не заметил, как уснул на столе. Хихикая, сказала Габриэль. Она как раз рассказывала о одной истории, когда его отец поспорил с влиятельным купцом о будущем дочери. «С твоим талантом стать генералом будет не проблемой, но мне бы не хотелось вдеть тебя на поля боя». Последнюю часть Алвис пробубнил, но воительница смогла все отчетливо расслышать. «Не бойся, я не смогу стать генералом. После того, как я узрела смерть товарищей, мой дух сломился. Да и я больше не желаю этого. Жизнь дается лишь один раз, так зачем тратить ее на войну?» Последние события и общение с Алвисом сильно изменили мировоззрение девушки. Она увидела настоящую войну, а не те симуляции, которые проводили имперские солдаты в столичной академии. Реальность жестока, и девушка не могла не признать этого. В армии нет места слабым. Габриэль имела хорошие тактические и физические показатели, но вот с духом у нее оказались проблемы. Очень немного офицеров могут перенести потерю подчиненных, а еще меньше продолжить путь к вершине. Габриэль не смогла побороть свой страх, и это нормально. Алвис не собирался переубеждать ее. «Генерал, можно войти». Офицеры уже поняли, что двое любили поговорить, и для того, чтобы не мешать им, они заранее спрашивали о разрешении. Сначала варвары опасались, что Алвис может потерять хватку из-за женщины, но по мере войны, все поняли, что их опасения были напрасными. Генерал без каких-либо проблем вел армию к победе. Конечно, Алвис уже понял, что офицеры тревожили его лишь по важным вопросам, так что он был обязан услышать их доклады. «Просите за беспокойство», — извиняясь, вошел солдат. Почти все высокопоставленные лица армии варваров были знакомыми Алвиса, так что они не могли не подколоть своего знакомого. Даже слепой мог понять, что Алвис был неравнодушен к девушке. Особенно сильно это было заметно для близких друзей генерала, которые знали его характер. Алвис никогда не интересовался девушками. Многие ярлы пытались выдать за него своих красавиц, но всегда получали отказ. Можно сказать, что генерала не интересовала женская компания. Все его мысли были направлены на сражение, но после появления воительницы Алвис почти все время уделял ей. К удивлению многих, это не помешало генералу достичь небывалых результатов. «Так что случилось? Ты принес отчеты о наших потерях?» — с интересом спросил генерал. Война была его жизнью. Алвис не мог обойтись без нее. «Генерал Алвис, по последним данным, враг фактически потерял всю боеспособность. У них осталось не больше 40 тысяч солдат. Значит, сегодня все закончится. Мы наконец сможем взять крепость». «Прекрасно, просто прекрасно». Генерал был воодушевлен. Его армия смогла сделать то, что не удавалось ни одному варвару. Они войдут в историю как герои. Радость варваров совсем не распространилась на девушку. Эти новости для нее были поводом для скорби. Многие бравые солдаты отдали свои жизни ради сохранности империи, и их жертвы оказались фактически напрасными. Угрюмое лицо девушки сразу же охладило радость генерала. Он знал, что сейчас воительница испытывает огромную душевную боль. Подав знак офицеру, Алвис выпроводил его из своего шатра. Варвар увидел, что настроение генерала так быстро изменилось, и поэтому не смел больше задерживаться. «Прости, я не хотел ранить тебя, просто мы так долго шли к этому. Я не смог сдержать эмоции». В этот момент Алвис чувствовал себя паршиво. Вся та радость от захвата крепости просто пропала. И все это было из-за одной девушки. «Ты ничем не виноват. Я понимаю, что для вас это очень важно, но мое сердце болит. Когда я вспоминаю лица моих товарищей, то сердце взрывается в клочья. Это и так было понятно. Каждый, кто хоть когда, то терял близкого человека или товарища, понимает эти чувства. И Алвис, как генерал, знал это как никто другой. «Прости, я тот человек, который лишил их жизни. Их кровь на моих руках. Ты можешь ненавидеть мен». «Нет». Девушка не дала генералу закончить фразу. Она, не обращая внимания на раненую ногу, быстро встала с кровати и обняла Алвиса. «Не говори такие слова, дурак. Ты не виноват. У тебя не было выбора. За то время, что мне удалось провести с тобой, я узнала много нового о варварах. Но самое главное, о тебе. Ты хороший человек. У тебя есть принципы и мораль. Твое сердце не из стали, и ты не убийца. Я пыталась ненавидеть тебя. Честно пыталась, но это невозможно. Каждый раз, думая о тебе, мое сердце бьется чаще. Это звучит так смешно, ведь я всегда твердила, что никогда никого не полюблю. Но почему? Почему именно ты? Почему именно ты смог забраться в мое сердце, да так, что тебя оттуда никак не убрать?» Рана на ноге опять открылась, но девушка не обращала на это внимания. Она наконец нашла в себе сказать свои истинные чувства. Генерал с каменным лицом смотрел в никуда. Девушка обнимала его, но он чувствовал лишь пустоту. Он боялся этого разговора больше всего, но одновременно с этим Алвис всем сердцем надеялся услышать эти слова. Два врага, которые повстречались на каменной стене. На первый взгляд они должны ненавидеть друг друга всем сердцем. Но жизнь не поддается логике. Это было доказано еще в ту минуту, когда генерал впервые увидел девушку. Он вместо быстрого завершения поединка стал защищаться. Уже тогда вся логика ушла прочь, оставив место чувствам и эмоциям. Любовь – это волшебное слово. Целые нации строились и разрушались из-за нее. Она не поддается логике, его нельзя контролировать. Она возникает мгновенно и уходит так же. Она сильнее всех эмоций и чувств, даже страха. Любить человека – это значит принимать его таким, какой он есть. Именно поэтому между генералом и воительницей возникла искра. Два разных человека, с разными мотивами и мировоззрением. Один генерал варваров, а вторая высшая аристократка. Лишь одно чувство могло заставить их понять друг друга. Полностью раскрыть их характер и душу. «Прости меня, Габриэль. Я не могу. Я не могу ответить на твои чувства. Не сейчас». Алвис с дикой болью в сердце выдавил из себя ответ. Он ненавидел самого себя, ненавидел всем сердцем, что в этот момент еще сильнее ранил девушку. Но он не мог по-другому, он не мог ради одной женщины потерять голову. «Генералу такая роскошь непозволительна. Мне не нужен твой ответ. Просто заткнись и дай насладиться моментом». Помощь для генерала пришла из самого неожиданного места. Он думал, что Габриэль разозлится и начнет истерику. Но к его удивлению девушка не стала этого делать. Воительница не питала никаких надежд с самого начала. Она знала, каким человеком был Алвис. Именно характер и мораль помогли ему выжить в варварских землях. Ответь он иначе, генерал перестал бы быть собой. «Габриэль, после взятия крепости я отправлю тебя назад. Ты должна жить дальше своей дорогой, а я своей. Если нам суждено встретиться вновь, то тогда я приму твои чувства. Если к тому моменту ты не найдешь другого, еще раз прости, что тебе приходится пройти через это. В качестве извинения, я обещаю, что все пленные имперские солдаты будут получать должный уход». Глава 57. Большая перестройка. Глава 57. Большая перестройка. Глава 57. Мы еще встретимся. Я уверена. Так что не забудь свое обещание. Улыбаясь, ответила воительница, но в душе она плакала. На что она надеялась, когда говорила те слова? Этот человек генерал варварской армии. Он вам не абы кто. Так и будет. Мы обязательно встретимся и тогда. Тогда я сделаю все, чтобы больше никогда не расставаться. Варвар напоследок крепко обнял девушку, а потом вышел из шатра. Он не мог больше оставаться с девушкой. В противном случае его решительность могла пошатнуться. Габриэль это понимала, и поэтому с пониманием отнеслась к поступку генерала. Но даже так, ее сердце все еще болело. Она, даже зная последствия, между ненавистью и любовью выбрала второй вариант. И теперь воительница осталась одна. Слезы рекою лились из глаз, но она не рыдала. Девушка не хотела, чтобы генерал чувствовал себя еще более виноватым, ведь он тоже сделал очень сложный выбор. Армия варваров в последний раз двинулась в атаку на крепость. Имперские солдаты больше не имели никакого воинского духа. Каждодневные и непрекращающиеся атаки сделали свое дело. Во главе с генералом, варвары с легкостью сломили последний рубеж обороны. После проверки крепости, оказалось, что почти большинство раненых солдат уже вывели из крепости. Так же стало понятно о выводе войск из крепости. Именно поэтому варварам и удалось так быстро взять Лейпциг. Генерал Алвис лично проверил погибших офицеров и дал приказ найти и задержать живьем лорда, командира крепости, если тот все еще находился в городе. Однако, проверив все здания, не удалось найти следы Оливера Кертиса. После небольшого допроса офицеры признались, что он уже покинул крепость и находится в безопасности. «Генерал Алвис, мы подсчитали все наши потери. За время всех военных действий умерло 230 150 наших братьев. Число раненых достигло 130 321. Половина из них не сможет встать на ноги в ближайшие 2 месяца. Значит, из миллионной армии у нас осталось чуть больше 700 тысяч солдат. Это очень хорошая новость. Изначально мы рассчитывали сразиться с имперской армией, имея численность в 500 тысяч солдат. Дополнительные 200 тысяч сыграют важную роль. Да, генерал, так же мы смогли добыть несколько карт, которые показывают нынешнюю географию империи, однако мы не можем их правильно прочитать. Из пленных возьмите 10 или 20 человек, желательно офицеров, и пусть они по отдельности научат наших читать карту. Это уменьшит риск, что мы получим ложную информацию. Так же начните подготовку к плану. Мы знали, что город имеет лишь одни большие стены, так что мы должны как можно быстрее построить что-то наподобие крепости. Стена Лейпцига не имеет ворот, и единственной возможностью перенести материалы – это поднять их. Пусть все трамплины подойдут к стенам. План варваров имел несколько уровней. Первым и самым главным являлось завоевание крепости, но дело на этом не заканчивалось. Все 5 ярлов потратили почти все деньги на этот поход, и они не намеревались отступать. Трамплины были козырем варваров. Они использовались для разрушения стен. План генерала состоял в том, чтобы полностью разрушить стены Лейпцига, из их остатков собрать новую крепость. Да, идея была почти невыполнима, но после тщательных расчетов, варвары смогли поднять шанс успеха до 50%. Алвис не забыл и о своем обещании. Все пленные имперские солдаты получили должный уход. Раненым помогали подлатать травмы, а тех, кто мог работать, использовали на строительство стены. Такое обращение было очень даже хорошо, учитывая, как другие страны или самая империя обращалась с военнопленными. Сидя в кабинете лорда, командира, генерал думал над дальнейшими действиями. Он знал, что империя не простит варваров за этот поступок. К несчастью, Алвис не знал о политической ситуации в стране. Если бы генерал обладал этой информацией, то с помощью некоторых трюков он мог бы заручиться поддержкой какого-то влиятельного аристократа. Алвис неоднократно пытался добыть эту информацию от воительницы, но девушка всегда меняла тему разговора. Именно поэтому вышло так, что у генерала не оказалось почти никаких сведений о враге. Само собой, это затрудняло его действия. Пленные офицеры тоже не могли сказать нечего важного. Они просто не обладали достаточной информацией, но генерал все же смог узнать одно. Один из пленных почти полностью описал военную обстановку в стране. Варвару даже не пришлось пытать его. Предатель лишь за солидное количество золотых монет рассказал важнейшие сведения для Алвиса. Как иронично, что этим человеком оказался один из офицеров имперского военного штаба, а точнее майор 9 звезд, которого оставили командовать оставшимися войсками. Этот человек затаил обиду на империю и за деньги продал важную информацию. С его помощью варвары смогли набросать на карте приблизительную обстановку в империи. После этого генерал приказал собрать всех ярлов и офицеров армии. Настало время провести совет. Вскоре в зале для переговоров не было места. Все высокопоставленные варвары находились в этом месте. По сведениям нашего информатора, империя сейчас находится в не лучшем положении. Из 5 миллионов регулярной армии, 4 находятся на границах с другими королевствами. Империя совсем недавно заключила мирный договор с королевством, Игдра. Если они хоть где, то ослабят армию, то другие страны не станут сидеть сложа руки и ждать концовки. Особенно это касается Игдры, которая уже несколько десятков лет хочет получить статус империи. Так что Рудия может послать использовать лишь миллионное войско, которое защищает столицу и его окрестные города. Исходя из всей информации, они пошлют именно эту армию. Офицер дочитал доклад и посмотрел на слушателей. 5 ярлов с интересом наблюдали за реакцией высокопоставленных варваров. Думаю, они не пошлют всю армию. Если имперский дом ослабит свое влияние хоть немного, то высшие аристократы могут и надавить на них. Так что некоторые войска все же останутся в столице. Меня пугает другой факт. В империи не только само королевство обладает армиями, но и аристократы имеют такое же право. Например, дома Астиль и Кертис обладают армией в 1 500 000 человек. Да, они находятся в разных местах и защищают границы, но, как сказала Габриэль, великие герцоги всегда имеют резервную армию. Еще не следует забывать и других аристократов. Они наверняка пошлют и свои войска, ведь мы являемся и их врагами тоже. Генерал Алвис обладал хорошим умом и интуицией. Его слова фактически полностью совпали с реальностью. «Так, по твоему мнению, какой численностью будет обладать имперская армия?» – спросил один из ярлов. «Думаю, не меньше 1 000 000. В самом плохом случае 2 000 000, но это маловероятно. Так что, по моим прогнозам, мы должны будем сразиться с 1,5-миллионной армией. Ха-ха-ха. Значит, каждый из нас должен будет взять на свои плечи 2 имперских солдат. Думаю, мы сможем победить. Я прав». Ярлы были в хорошем настроении. Один варвар с легкостью сможет одолеть и 3 имперских солдат, не говоря о 2. Но генерал не был таким же радужным. В отличие от варваров, империя использовала не только солдат, но так же магов и другие технологии. Баллисты, катапульты, тараны. Это лишь малое число их арсенала. Так же не стоит забывать о коннице, ведь варвары не обладали ею из-за недостатка пропитания для лошадей. Сражение не будет легким, и все это хорошо понимали. Глава 58. Прощальные подарки. Глава 58. Прощальные подарки. Глава 58. Собрание продлилось еще несколько часов, после чего все офицеры разошлись по своим комнатам. Варвары тоже сильно устали, так что генерал дал всем право отдохнуть один день. К сожалению, большего он дать не мог. Строительство стены должно начаться незамедлительно, ведь в противном случае варварам будет некуда отходить в случае поражения. К счастью, из-за плохих условий жизни, варвары обладали огромной выносливостью, и одного дня отдыха было вполне достаточно. Сам Алвис же направился к своей комнате. Габриэль уже должна была находиться там. Все офицеры с уважением относились к воительнице. Так как варвары ценили силу и доблесть, женщина-солдат не могла не покорить их сердца. А ведь эта барышня так же была и женщиной генерала, что автоматически прибавляло ей несколько десятков пунктов популярности. Сама девушка сначала стеснялась, но вскоре она привыкла к этим неотесанным мужланам. Она должна была признать, что в отличие от имперских мужей варвары были намного более открытыми. Они не любили лгать и говорили первое, что приходило на ум. Для аристократки это стало настоящей сенсацией, но по мере того, как долго она проводила время с ними, отношение менялось в лучшую сторону. Сейчас девушка сидела в бывшей комнате отца. Это помещение ей было знакомо как свои 5 пальцев, ведь Габриэль неоднократно проводила свое время с отцом. Даже шахматы, в которые отец обожал играть, остались нетронутыми. Она все еще была в раздумьях, как дверь кабинета открылась. Как я и обещал, все пленники получат должный уход. Думаю, физический труд не считается плохим обращением. Генерал пытался вести себя как можно более обычно, но получалось как, то не очень. Спасибо. Для меня это важно. С улыбкой ответила девушка. Между двумя людьми была огромная неловкость. Они типа признались друг другу, но пока еще не были вместе. Само собой обе чувствовали себя не в своей тарелке. Кстати, я хотел подарить тебе прощальный подарок. Надеюсь, тебе понравится. Генерал наконец смог побороть свою стеснительность и сделать первый шаг. Они должны были расстаться, и никто не знал, сколько времени пройдет до их следующей встречи. Поэтому Алвис решил сделать подарок на память. В красивой деревянной коробке лежали два украшения. Одним из них было кольцо, а другой – красивое золотое колье. Они были частью дорогого набора. Множество красивых камней блестели, придавая подарку еще более солидный вид. Генерал заполучил эти украшения во время осмотра сокровищницы, и он сразу же решил подарить их девушке. Однако после долгих раздумий Алвис решил, что для кольца было еще слишком рано. Поэтому он остановился на колье. Девушка с красным как помидор лицом смотрела на дорогое украшение. Она хорошо знала ценность этого подарка, ведь только один раз взглянув на материал, можно было понять, вещь не дешевая. Но больше самого колье, Габриэль радовалась самому факту того, что генерал подарил ей подарок. После небольшой эйфории, девушка заволновалась. Генерал сделал ей такой подарок, а она не имела ничего ценного для него. Немного поразмыслив, Габриэль наконец придумала самый хороший прощальный подарок. А в это время, Алвис с тревогой смотрел на девушку. Сначала ей подарок явно понравился, но спустя секунду воительница начала хмуриться, что сильно испугало генерала. «Тебе не нравится подарок?» – с тревогой спросил он девушку. В ответ все еще красная Габриэль лишь отрицательно покачала головой. Она пальцем подала знак генералу наклониться. «Глупыш, как мог такой подарок не понравиться девушке? А теперь закрой глаза и не открывай, у меня тоже есть для тебя особенный подарок». Стоило генералу услышать, что девушке его дар пришелся по душе, все негативные мысли испарились. Он послушно закрыл глаза и начал ждать своего подарка. Вдруг то мягкое коснулось его губ. Он почувствовал аромат девушки и ее слабое дыхание. В полной тишине генерал прекрасно мог слышать сердцебиение барышни. Алвис не мог не открыть глаза. Перед ним открылась самая красивая сцена в его жизни. Стоя на цыпочках, Габриэль нежно его целовала. Генерал, прошедший через не одну битву, стал краснеть как рак. Он не ожидал такого от этой девушки. Весь поцелуй длился всего несколько секунд, но для них как будто прошла целая вечность. Генерал, стоя как истукан, все еще ощущал привкус у себя на губах, а вот девушка так сильно смутилась, что побежала к кровати. Она одним простым движением окутала себя одеялом, да так, что даже ее лица не было видно. Несколько минут ни один из них не стал нечего говорить. Лишь немного успокоив эмоции и вернув себе обладание, генерал решил взять ситуацию под контроль. Не то что бы он никогда не целовался с женщиной, просто тогда между ними не было никакой любви. Проста плотская утеха, а этот случай сильно отличался. О лучшем подарке я и мечтать не смел. Подойдя к кровати и обняв блинчик, медленно прошептал он. Девушка еще сильнее задрожала, но голову все же высунула. «Знаешь, это был мой первый поцелуй», — пробубнила Габриэль. «Это делает его ценность намного выше. Габриэль, я обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы мы встретились как можно быстрее. Именно поэтому я решил дать тебе письмо. Все пять ярлов поставили подпись на нем. Она гласит, что мы хотим получить некоторые территории от империи, в обмен на заключенных и договор о ненападении. Мы лишь хотим выжить, и нечего больше. Прошу тебя, передай его твоему отцу, или кому-то из имперского командования. Если они согласятся, то между нами не будет больше никакой вражды, а если нет, то мы всегда готовы защищать свои интересы. Конечно, я пойму, если ты откажешься передавать письмо. Это твой выбор, и я буду его уважать. Немного подумав, девушка кивнула. Она была не против передать письмо, ведь оно могло закончить эту войну. Генерал был безумно рад. Немного посидев вместе, двое наконец смогли смириться с прощением. Карета для барышни уже была готова. Алвис из пленных специально нашел рыцарей дома Кертис и дал им экипировку вместе с лошадьми. Они должны были сопровождать госпожу до места назначения. Каким же было их счастье, когда они узнали, что миледи Габриэль была в порядке. Многие даже начали благодарить генерала за спасение их госпожи. А когда Алив сдал им приказ сопроводить ее до дома, то они начали плакать и кланяться ему. Несколько офицеров, которые за это время общались с девушкой, тоже собрались попрощаться. Габриэль им всем пришлась по душе. Она была образована, могла говорить о многие темы, а так же быстро находила со всеми общий язык. Так же, в отличие от многих аристократов, Габриэль не была высокомерной, она была честной и милой девушкой. А варвары это очень сильно ценили. С каждой секундой карета становилась все дальше и дальше, пока наконец не ушла за горизонт. Генерал все это время молча стоял и смотрел, сжимая в руке золотое кольцо. «Мы скоро встретимся, я обещаю», — сказав, он развернулся и пошел обратно в свой кабинет. Теперь у него появилась еще одна цель. Глава 59. Сила истинных солдат. Глава 59. Сила истинных солдат. Глава 59. Сидя в карете, Габриэль не могла сдержать эмоций. Расставание было тяжелым. А если добавить туда еще то, что ее возлюбленный являлся главой варваров, главным врагом империи. Она как житель хотела для страны самого лучшего, однако в таком случае Алвис должен был проиграть. Думая о своих проблемах, время проходило незаметно. Дорога, по которой шла карета, была главной. Следуя по нему, они обязательно встретят другие поселения, а там смогут узнать точное местоположение отступающей армии. Так и получилось. Ночью рыцари обнаружили маленькую деревню. Жители сказали, что несколько дней назад армия из крепости пошла по этому пути. Они направлялись к городу Генбург. Как девушка и ожидала, Оливер и Груман находились вместе с отступающими. Безопасность отца волновала Габриэль очень сильно. Когда генерал сказал ей, что его отца не нашли, воительница разнервничалась. Но теперь, узнав, что с отцом все в порядке, Габриэль смогла успокоиться. Она очень сильно любила отца, который, несмотря на многие насмешки, никогда не мешал девушке достигнуть мечту. Любовь к своим родителям стал еще одним большим препятствием для барышни. Как она могла объяснить им, что влюбилась в главного врага империи, в человека, который победил ее отца и отобрал крепость Лейпциг? Город Генбург являлся небольшим городом, с таким же небольшим населением. Из-за того, что земли варваров были суровыми, а с его жителями империя не вела торговлю, многие купцы просто не обращали внимания на этот город. Однако Гибенбург, как и другие несколько городов поблизости, имели просто огромное количество плодородных земель. Даже сама крепость Лейпциг не нуждалась в продовольствии из-за этого факта. Горная местность создавала просто огромное количество рек, которые использовались для выращивания многих видов зелени. Если посмотреть на крепость Лейпциг с птичьего полета, то можно удивиться, насколько сильно две территории, разделенные этим городом, отличаются друг от друга. С одной стороны зеленые луга, на которых можно садить и выращивать огромное количество еды, а с другой огромная пустошь. Было просто чудом, что варвары вообще жили на этом филиале ада на земле. Вторая армия с генералом Римом одними из первых дошли до Генбурга. Это было обусловлено тем, что многие солдаты Вавилона имели лошадей, а все те, кто их не имел, передвигались на специальных повозках, что делало их путешествие намного более быстрым, чем у других армий. У города не было высокой стены, ведь по сути она и не должна была выдержать длительную осаду. Из-за размера Генбурга было невозможно разместить туда миллионную армию, так что имперское командование решило разбить лагерь снаружи. Прибыв одними из первых, вторая армия получила хорошую возможность забрать себе лучшую местность для обустройства их временной базы. Генерал Рем собирался поступить именно так. Придя в город и встретив офицеров, он первым делом приказал принести ему карту. Немного обсудив со своими помощниками, генерал смог выбрать самое подходящее место для своего лагеря. Получив приказ, вся армия направилась туда. Никто не собирался задавать вопросов, или как, то не подчиняться приказам. Во время этого похода спецназ смог поймать еще 53 дезертиров. Во время допроса они смогли заполучить информацию о заказчике, а с остальным будет разбираться Министерство внутренних дел. Само собой понятно, что количество дезертиров было сильно меньше, чем в первый раз. Так получилось из-за хитрого плана Зина. Во время первого тренировочного лагеря все солдаты выбирались на добровольной основе. То, что многие шпионы увидели шанс в этом, было неудивительно. Но как они могли знать, что Зен давным-давно подумал о таком развитии событий и послал спецназ для их поимки? «Генерал Рем, мы получили письмо из города. Несмотря на дистанцию, шпионы и информационная сеть ученого работала как часы. Да сейчас сериал действий был ограничен, из-за нехватки рабочих рук, но со временем эту проблему можно будет исправить. Уже сейчас шпионы Зина работали в имперской столице, а в городе тренировалось несколько команд новых, обученных новобранцев. Спецназ тоже не стоял на месте. Ученый попросил своего главного рыцаря потренировать самых талантливых полицейских и создать спецназ для Министерства внутренних дел. А те силы, которые сейчас находились вместе с Римом, должны были перейти в его прямое подчинение. Письмо. Хорошо, передайте его мне. С серьезным лицом генерал начал читать очередное письмо от Зина. Думаю, первый братец понял всю ситуацию, и он больше не будет мешать моим планам. Я сначала думал, что нападение варваров — это плохая новость, но теперь обстоятельства изменились. Все внимание империи сейчас обращено на устранение захватчиков, так что до меня и моих планов никому нету дела. Сделай все возможное для того, чтобы продлить войну как можно дольше. Каждый день войны равен одному мирному дню для нашего города. Однако ты не должен позволить варварам захватить территории дальше города Карпа. От этого зависит наша безопасность. Прочитав приказ, любой другой мог подумать о ученом как о высокомерном человеке. Армия Рема от силы обладает численностью в 30 тысяч человек. Как они могли хоть как-то повлиять на ходе войны? Но генерал хорошо понимал ход мыслей лорда. Спецназ вместе с мобильным отрядом из 30 тысяч солдат вполне может изменить ситуацию на поле брани. А если учитывать еще новейшие оружие и экипировку второй армии, то они становились опасной военной единицей. Рем понимал сущность Зина больше всех. Ученый не был добрым или хорошим человеком. У него были свои амбиции и мечты. Без кровопролития попросту невозможно было достичь. Слышал, побежденная армия только что вошла в город. Полковник Груман и Оливер Кертис выглядели измученными. Рем сидел в своем временном кабинете, как услышал громкий разговор. Имена Груман и Оливер сейчас была на устах всех имперских офицеров. За многие столетия неприступная крепость Лейпциг пала, и многие винили в этом именно этих двух людей. Как они могли знать о сложности сражения с миллионной армией варваров, когда каждый из врага готов даже с дюжиной стрел в груди продолжать борьбу? Это вам не имперские солдаты. Они настоящие машины для убийства.